из осматривающих землю разодрали одежды свои, что древние делали в знак терзания сердца, и сказали всему обществу: «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Но народ рассвирепел и хотел побить их камнями. Только явление славы Господней напугало и остановило всех. Тогда Господь объявил: «Все, раздражавшие меня, не увидят ее, но рабы, раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Чисел 14, 23, 24. В наказание за непослушание народ обречен был на 40-летнее блуждание по пустыне, пока умрут все те, которые вышли из Египта и не были покорны Богу. В книге Иисуса Навина описано, как израильтяне овладели землею обетованную и как поделили ее на уделы. О Халеве читаем следующее. «Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу и сказал ему Халев, сын Иофаниин, кенезеянин: «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господен, посылал меня из Кадес-Варны осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу, Богу моему. Итак вот, Господь сохранил меня в живых, как он говорил. Уже 45 лет прошло с того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Янаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисус Навин благословил Халева и передал ему во владение Хеврон, потому что Халев, кенезеянин, в точности последовал повелению Господа, Бога Израилева. Иисуса Навина 14:6-14. Тут следует отметить, что Халев назван кенезеянином. В родословной колена Иудина нет имени Кеназ. Зато это имя имеется в родословной Исава, сына Исаакова, Бытие 36:11-15-42. Кроме этого, имя Халев означает собака, пес, а это верное человеку животное не имело у евреев никакого уважения, наоборот, употреблялось в презренном смысле. Если об израильтянах написано, что они имели милости от Господа, Бога своего, то о Халеве написано, что он в точности последовал повелению Господа, Бога Израилева. А это дает основание для предположения, что Халев и брат его Кеназ, Иисуса Навина 15:17, не были прародными израильтянами, но уверовали в Господа, Бога Израилева, были приняты в колено Иудино и на деле оказались более верными Богу, чем природные потомки Иакова, получившие от Бога имя Израиль. 85-летний Халев не просил себе какой-либо привилегии, а хотел, чтобы ему дали в наследство ту самую гору, населенную сынами Янаковыми, то есть великанами, вид которых нагнал ужас на 10 израильских соглядатаев. Иисус Навин благословил его на этот подвиг, и мы читаем: «И Халеву, сыну Иофаниину, Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу». Кириаф Арбы, отца Янакова и начих Еврон, и выгнал оттуда Халев трех сынов Янаковых, Шишая, Ахимана и Фалмая, из Усыновина 15:13-14. Со временем Хеврон занял видное место в жизни Израиля. Он стал одним из шести городов-убежищ, в которых могли укрываться случайные убийцы. Самый город населяли священники, а поля принадлежали потомкам Халева, за которыми сохранилось прозвание «Часть Халева» 1 Царств 13:14. По смерти Саула, по указанию Господню, Давид поселился в Хевроне и там был помазан на царство. 2 Царств 2:1-4. И Хеврон был столицей Иудеи до завоевания Давидом Иерусалима. Халев является подтверждением слов апостола, что не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его, Римлянам 9:6-7. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово, и по обетованию наследники, Галатам 3:29.